Глава 352. Питаясь негативной энергией. Духовная цепь была брошена, и черный огненный шар полетел в сторону Квина. Скорость была быстрой, как у пушечного ядра. Квин напрягся, но не двинулся с места и позволил ему ударить себя по телу. Как только он ударился о его живот, шар раскололся, и огненные цепи начали обвиваться вокруг него. Не один, а несколько. Вокруг его тела, вокруг его рук, и все они затем прикрепились к полу. Все произошло почти мгновенно, как только шар попал в цель. В то время как часть цепей была обернута вокруг Квина, другие концы имели форму круга, прикрепленного к полу. Квин сначала пытался использовать половину своей силы, чтобы двигаться. Он думал, что этого будет достаточно, и не хотел расстраивать Лейлу, если она будет слабой. Но ему казалось, что он не может пошевелиться. Тогда он попытался использовать всю свою силу, и на этот раз он мог двигаться немного. Но цепи, казалось, все еще держали. Через несколько секунд они исчезли совсем, и он снова мог двигаться. «Ну и ну!» – сказала Лейла с возбужденным выражением на лице. Она была довольна своим успехом и тем, как с относительной легкостью она смогла выполнить навык с первой попытки. «Они крепкие», – ответил Квин. «Действительно сильные. Я использовал всю свою силу, но все еще не мог освободиться». Мальчики тоже были удивлены тем, что сказал Квин. На нем не было перчаток, но его обычная сила все еще была достаточно высокой. «Жаль, что не так долго. Казалось, это длилось всего полторы секунды», – сказал Ворден. «Но все же в битве между жизнью и смертью это все, что иногда требуется». «Да», – ответил Логан. «Но помни, что в тексте также говорится, что это будет зависеть от психического состояния человека, а также от психического состояния пользователя». Логан начал думать о слезах, которые он видел до того, как она и выполнила это умение. Возможно, это было как-то связано с ее силой, но решил пока хранить молчание. На лице Лейлы появилась широкая улыбка, и внезапно она обрадовалась, ее первый навык был таким мощным, а у нее еще даже не было способности. Теперь она определенно могла быть полезна остальным, и оставалось место, чтобы стать еще сильнее. «Давай попробуем следующий», – сказала она веселым голосом. Она быстро вытерла слезы с лица и попыталась представить себе то же самое снова. Она закрыла глаза, но, как ни странно, что-то было не так. Энергии, которую она чувствовала раньше, больше не было. «Это все мои магические способности, которых хватает только на один навык?» Постояв немного, остальные поняли, что должно быть что-то произошло. «Я ничего не понимаю», – сказала она. «Я сделала то же самое, что и в прошлый раз». Глядя на Лейлу, Ворден, казалось, понял единственное отличие по сравнению с тем, что он видел раньше. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Но, Лейла, ты сейчас счастлива?» – спросил Ворден. Поначалу Лейла не понимала, ну и что с того, что она счастлива? Но вскоре она перестала читать текст. Ее способности зависели от того, как она себя чувствовала в то время, и положительные эмоции не были частью описания. «Что это за дерьмо? Так они говорят, что я могу использовать свои силы только тогда, когда я расстроена?» – крикнула она. «Вот и все, Лейла!» – обрадовался Ворден. «Ну же, продолжай злиться! Квин, скажи ей что-нибудь!» «Не думаю, что это хорошая идея», – ответил Квин, отступая назад. «Может быть, ее рога станут больше или что-то в этом роде?» «Квин!» Она что-то бормотала, опустив голову и сжав руки в кулаки. «Это действительно больно!» Прошептала она, и вместо того, чтобы попытаться использовать свою способность снова, она быстро выбежала из комнаты. Трое мальчиков продолжали ошеломленно смотреть друг на друга, пока Логан, наконец, не нарушил молчание. «Ну, я думаю, что то, что сказал Квин, было хорошим, если я сам так говорю. Сейчас мы ничего не можем сделать, нам просто нужно дать ей успокоиться. «Не то чтобы она собиралась кого-то съесть или высосать кровь», сказал Логан, выдвигая ящик и вынимая из него несколько вещей. «Сэндвич хочет кто-нибудь?» В гневе и печали, переполненная эмоциями, Лейла продолжала спускаться по лестнице и направилась прямиком в свою комнату. Она знала, что другие пытались сделать, но это причиняло ей слишком сильную боль. «Почему я так расстраиваюсь? Я знаю, что они просто пытались помочь. Они ведь не имели это в виду, верно?» Похоже, то, что говорилось в тексте о Ханье, было правильно. Она будет более эмоциональной, чем раньше, чувствительной. Если она хочет научиться правильно использовать свои силы, ей придется научиться обуздывать и контролировать эти эмоции. Но она не могла сделать это мгновенно. Она быстро поправила волосы, чтобы убедиться, что они скрывают ее маленькие бугорки, и продолжила путь. Когда она стояла за дверью, ей показалось, что изнутри доносится сладкий запах. «Сия что-то готовит?» – подумала Лейла. Она открыла дверь, и, похоже, ее предположение было совершенно неверным. Сия ничего не готовила, а вместо этого все еще дулась, завернувшись в одеяло. «Она что, целый день плакала?» Однако вскоре Лейла поняла, что это был за сладкий запах, потому что в своем видении она могла видеть его. Тяжелый черный туман, казалось, покрывал комнату, и это был тот же тип энергии, который она чувствовала внутри себя. Она попыталась дотянуться до него, схватить его, и это выглядело так, как будто туман двигался и уходил внутрь ее собственного тела. Внезапно она почувствовала прилив энергии в своих клетках. Она чувствовала, как что-то овладевает ею. Хотя она чувствовала себя мощной, в то же время ей было грустно. Как будто эти негативные чувства из комнаты где-то сейчас внутри нее. «Лейла, наконец-то ты вернулась!» «Да», — ответила Лейла, не в силах скрыть улыбку. «Я вернулась, но немного проголодалась». В незнакомом месте под землей, где царила кромешная тьма и не было видно ни единого пятнышка света, слышались звуки рычания, чудовищный рев и лязг. Всевозможные удары, когда они сотрясали свои камеры. К счастью, эти существа были заперты, зажаты за специальными черными прутьями, пойманы в ловушку без выхода. Чтобы попасть в такое темное место, нужно было пройти сотни метров вниз по винтовой лестнице, а затем, наконец, по многочисленным коридорам. Проходя по одному из коридоров, Сильвер слышала все это. Это было место, которое она ненавидела посещать. И она никогда не хотела возвращаться сюда снова. Но ей нужно было это сделать. Она продолжила идти, пока наконец не остановилась прямо перед одной из комнат. За решеткой виднелась темная фигура. «Скажи мне, зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал, брат?»